Русский пристрелялся, и залпы его вспомогательной артиллерии ложились все ближе. Впрочем, и сам он шел в окружении всплесков 6- и 5-дюймовок американских кораблей. На Миделе и Юте болтались дымные струи, штопором уносящиеся ему в кильватер. Артиллерия русского стреляла, не переставая, и на нее в связи с уменьшившейся дистанцией приходилось обращать все большее внимание. Первое попадание крейсер получил в 9:48, и после этого, несмотря на решительное маневрирование, они следовали одно за другим. Русский, видимо, сосредоточил на крейсере огонь всей своей противоминной артиллерии. Снаряды из накрывавших их залпов шли под острым углом по отношению к курсу Мемфиса, и крейсер содрогался при каждом попадании, проламывающем поясную броню, вырывающем фонтан из скореженных обломков из полубака, мгновенным огненным шквалом, разрушающим надстройки. 6 снарядов попали в американский крейсер менее чем за 2 минуты, а для торпедного залпа, такого, чтобы наверняка, все еще было слишком далеко. 2. Командир оторвался от прорези в броне и обернулся к окружающим его офицерам. У него 2 калибра, как у итальянцев. Да и у немцев. Не знаю, хорошо это или плохо. Для нас? Торпедисту, оказывается, было смешно. Он широко улыбался, не отрываясь от визира автомата торпедной стрельбы. Впервые за 2 года службы на крейсере ему представился шанс проявить свое мастерство. Отношение остальных офицеров к его обязанностям было ироничным. Всем казалось, что времена Дорсетшира давно миновали, да и аппараты с большинства крейсеров были давно сняты. Просто до их корабля руки пока не дошли. «Мне нужно 10 000 ярдов. Это максимум, с которого можно рассчитывать на попадание. Лучше 9. «Ага, а еще лучше 7. Тогда-то он и перенесет на нас свой главный калибр. Чего мы все тут и добиваемся. Чудесно! Ну, куда уж лучше!» «Если кто забыл, до сих пор не зафиксировано ни одного торпедного попадания с дистанции более 5 миль. Старший, как там эсминцы?» Пауза, возникшая после этого вопроса, продлилась больше, чем требовалось. И один за другим все офицеры повернулись в том же направлении, что и внезапно замолчавший старпом. То, что их героическая атака уже никому не нужна, стало ясно сразу. Авианосец еще имел ход, еще даже пытался как-то менять курс, но уже был обречен. Громадные языки пламени вырывались из его корпуса, наклонившегося к поверхности моря под нелепым углом. Из развороченной на корме взлетной палубы толчками выбрасывало вверх клубы густого нефтяного дыма. Вокруг, не далее чем в 4-5 десятках метров, один за другим поднимались фонтаны накрытий. Каждый залп теперь, по-видимому, давал попадание. Эта жуткая картина через несколько секунд исчезла из поля зрения офицеров крейсера, когда тот, повинуясь приказу командира, заложил циркуляцию, склонившись в сторону русского корабля. «Спокойной ночи, ребята!» — произнес Лаки, прежде чем они легли на боевой курс. До торпедного залпа оставалось 2 минуты. Посоветовать Каперангу отказаться от него никто не решился. Беннингтон, медленно кренясь на правый борт, погружался в воду. Та скорость, которую могли обеспечить заполняющемуся водой корпусу уцелевшие котлы, уже не оказывала никакого влияния на исход боя. Огромный авианосец почти не слушался руля. Значительный дифферент на корму в сочетании с креном на правый борт вызывал очень большие опасения в отношении потери устойчивости. Корабль мог перевернуться еще до исчерпания заложенных в проекте его запасов. Отбиваться ему уже было нечем. Яростно бившие в задирающийся горизонт кормовые башни пятидюймовых универсалок снесло прямым попаданием. Островную надстройку пробило насквозь тяжелым снарядом, от взрыва которого рухнули за борт сломавшиеся у основания мачты радиолокатора. Корма авианосца пылала. Так и не успевшие подняться в воздух торпедоносцы скатывались в сторону правого борта, утыкаясь в нижний ярус острова. В 9:56 командир Беллингтона, убедившись, что все возможности сопротивления и борьбы за живучесть исчерпаны, отдал приказ оставить корабль. Турбины медленно остановили свое вращение, и неподвижный пылающий авианосец застыл, окутанный черным дымом, задирая нос к небу. С бортов сбрасывали плоты и пробковые матрацы. Матросы прыгали в воду с высоты правого борта, пытаясь как можно дальше отгрести от тонущего авианосца, дергающегося от попаданий и близких промахов. Легший у самого борта снаряд прикончил наиболее торопливых. У среза палубы выстроившиеся в ряд моряки, не отрываясь, смотрели на идущий на горизонте бой. Несколько человек молились, стоя на коленях. Кто-то стаскивал с себя ботинки. Какой-то младший лейтенант лихорадочно зарисовывал в блокнот силуэт русского корабля. Из люков, расположенных у основания надстройки, выскакивали матросы, чьи боевые посты были в глубине лабиринта палуб и отсеков авианосца. В первое мгновение, выбежав на яркий свет, они застывали, пораженные картиной пронесшегося над палубой опустошения. Лезущие следом толкали их в спину, стремясь, в свою очередь, скорее оказаться наверху. Зрелище, конечно, было не для слабонервных. Палуба задиралась к носу под углом градусов в 10, одновременно накренившись почти на такой же угол вправо. Чтобы сохранить на ней равновесие, людям приходилось передвигаться, согнувшись. Почти вся кормовая конечность, вплоть до кормового самолета-подъемника, была разворочена и горела, исторгая из недр корабля густой черный дым с проблесками оранжевого пламени.